появился почти в таком же зале, только у края пути, в самом его начале. Он высоко поднял фонарь и огляделся. В зале он был один. Бенедикт подошел к стене и прислонил к ней фонарь. Его тень протянулась от фонаря по направлению к пути, резко мотнулась по стене, когда он крутанулся на каблуках и вернулся к исходной позиции в начале пути. «Этот путь, — заметил я, — светился более бледно, чем тот, что в Амбере, серебристо-белый, без малейшей примеси голубизны. Очертания его были теми же, однако призрачный город проделывал странные фокусы с перспективой. Мне мерещились там какие-то неровности, сужения, расширения, которые будто постоянно двигались и менялись местами без всякой видимой причины, как бы скользя по поверхности пути, словно я рассматривал его через бракованную линзу, а не через карту Бенедикта. Я вернулся на землю и сел на самую нижнюю каменную ступень, продолжая наблюдать. Бенедикт приготовил меч. «Тебе известно о воздействии крови принцев Амбера на путь?» — спросил я. «Да, Ганелон сказал мне. Ты когда-нибудь подозревал что-нибудь в этом роде?» «Я никогда не доверял Бренду», — услышал я вместо ответа. «Ну, а что же узнал ты во время своего путешествия во владение хаоса?» «Поговорим потом, Корвин. Теперь он может появиться с минуты на минуту. Надеюсь, никаких отвлекающих видений у тебя не возникнет», — сказал я, вспоминая свое собственное путешествие в Терноног и участие Бенедикта в моих приключениях там. Он пожал плечами. «Они обретают силу тогда, когда на них обращаешь чрезмерное внимание. А мое внимание сегодня целиком поглощено одним». Бенедикт медленно повернулся, снова внимательно оглядев зал. «Интересно, а он знает, что ты здесь?» — спросил я. «Возможно, но это не имеет значения». Я кивнул. «Если Брент до сих пор не появился, то мы выиграли день. Остальные пути охраняемы. В крайнем случае Фиона получит возможность продемонстрировать свое собственное мастерство и колдовские способности, чтобы отыскать Бренда. И уж тогда он от нас не уйдет. Фиона и Блейз уже однажды сумели его остановить. Сможет ли она сделать это одна, или же нам придется отыскать Блейза и попытаться убедить его в необходимости помочь нам? А может, Блейза отыскал Бренд? Интересно все-таки, за каким чертом понадобилось Бренду такое могущество? Для чего? Желание сесть на королевский трон было мне понятно, но все остальное... Нет, этот человек сумасшедший, и хватит об этом. Очень и очень жаль, однако ничего не поделаешь. Интересно, это у него наследственное или вызвано стечением обстоятельств и окружением? Я сухо резюмировал, что все мы до какой-то степени поражены подобным безумием. Если честно, то лишь безумцу, который и без того имеет слишком много, так сильно и с такой горечью хочется прибавить еще больше и хоть чуточку возвыситься над остальными. У Бренда эта мания развилась максимально, вот и все. Он был как бы нашей общей карикатурой в своем стремлении к величию. И с этой точки зрения так ли уж важно, кто из нас стал предателем? Да, Брент оказался именно тем, кто совершил этот ужасный поступок. Безумный или нет, но он зашел слишком далеко. Ничего подобного никогда бы не сделали ни Эрик, ни Джулиан, ни я. Блейз и Фиона, в конце концов, порвали с ним, ибо его идеи стали приобретать угрожающие формы. Джерард и Бенедикт всегда были капельку старше всех нас. В моральном отношении, прежде всего. а потому сами себя исключили из этой бессмысленной игры в захват власти. За последние годы весьма сильно изменился Рэндом. Неужели нам, детям единорога, потребовались века, чтобы, наконец, стать взрослыми? Неужели мы все это время постепенно взрослели, хотя и очень медленно, и одного Бренда этот процесс почему-то не коснулся? А может быть, напротив, именно Бренд своими выходками способствовал нашему процессу созревания? Таких вопросов всегда сразу возникает множество, да только ответить на них очень трудно. В конце концов, все мы в достаточной степени похожи на Бренда. Все обладаем неким особым чувством страха, свойственным только нашему семейству. И все-таки, какова бы ни была конкретная причина, Бренд оказался единственным, кто пошел на такое. Луна поднялась совсем высоко. Свет ее вызывал в моей душе видение зала пути. Облака продолжали сгущаться и стягиваться все ближе к Луне. Я хотел было сообщить об этом Бенедикту, потом решил не отвлекать его. Тир на Нотх плыл надо мной подобный некой сверхъестественной радуге над океанами ночи. И тут неожиданно появился Брент. Я машинально сжал рукоять Грейспандира, хотя отлично сознавал, что в данный момент Брент стоит напротив Бенедикта по другую сторону пути, в темном зале высоко в небесах. Я опустил руку. Бенедикт, конечно же, сразу почувствовал присутствие врага и повернулся к нему лицом. Он не сделал ни шагу к лежавшему у стены мечу, а просто внимательно смотрел через зал на Бренда, нашего с ним родного брата. Честно говоря, я опасался, что Бренд, исхитрившись, возникнет прямо у Бенедикта за спиной и сразу попытается нанести ему предательский удар. Я-то бы на его месте и пробовать не стал. Даже умирая, Бенедикт вполне способен отправить своего убийцу на тот свет. Совершенно очевидно, что и Брент это понимал и не испытывал желания действовать из-под тишка. Брент улыбнулся. «Это ты, Бенедикт?» — спросил он. «Что ж, чудесно!» Судный камень, висевший у него на шее, яростно светился. «Брент, — сказал Бенедикт, — тебе лучше даже не начинать». По-прежнему улыбаясь, Брент расстегнул ремень, и тот вместе с мечом упал на пол. Когда затихло эхо, он произнес: «Я ведь не дурак, Бенедикт. Еще не родился на свет человек, способный победить тебя в поединке на мечах». «Мне не нужен меч, Брент». Брент медленно двинулся по внешней границе пути. «И все же ты всегда вооружен мечом, как если бы служил трону Амбера. А ведь ты мог бы восседать на нем королем». «Я никогда особенно к этому не стремился». «Верно». Брент помолчал, постоял и сделал несколько шагов по периметру зала. «Преданный, исполненный самоуничижение!» «Да ты совсем не изменился. Жаль, что отец успел воспитать тебя именно таким. Ты мог бы пойти гораздо дальше». «У меня есть все, что мне нужно», — сказал Бенедикт. «В тебе задушили желание, слишком рано отсекли от семейных притязаний. Не заговаривай мне зубы, Брент, и не провоцируй меня». Все еще улыбаясь, Брент медленно двинулся к нему. Интересно, что все-таки он задумал. «Ты знаешь, я умею кое-что, чего не умеет никто из остальных», — говорил Брент. Если у тебя есть какое-нибудь неосуществимое желание, например, то я предоставлю тебе возможность назвать его и понять, насколько ты в отношении меня был неправ. Я научился делать такие вещи, которые ты вряд ли поверишь. Бенедикт улыбнулся одной из своих редких улыбок. «Ты выбрал неверный способ», — сказал он. «Я и сам сумею получить все, что захочу». «Царствие теней!» — взревел Брент, резко останавливаясь. «Там любой из вас способен обрести фантом собственной мечты. Я же говорю о реальности, об Амбере, о власти, о владении хаоса, а не о мечтах наяву, представших во плоти здесь, в небесном городе. Я не желаю быть вторым после первого. Я стану самым первым». «Если бы я хотел иметь больше, чем имею, то знал бы, что делать». «Как видишь, я пока что не сделал ничего», — ответил Бенедикт. Брент засмеялся и снова двинулся вперед. Он уже обошел зал вдоль кромки пути примерно на четверть. Судный камень у него на груди сиял все ярче. Голос его звенел. «Ты просто глупец, ибо носишь эти оковы по собственной воле. Но если ничто в королевстве не взывает к тебе, если власть ни в коей мере для тебя не притягательна, то что ты скажешь о великих знаниях? Я сумел постичь всю мудрость Дворкина и с тех пор весьма преуспел. Хотя и расплатился черными делами за лучшее познание сущности Вселенной. А ты мог бы теперь получить эти знания, не платя такой цены». «Всему своя цена», — сказал Бенедикт. «Но эту цену я платить не стану». Брент покачал головой и взлохматил волосы. Тут изображение пути как-то заколебалось, словно клочок облака на миг закрыл свет луны. Тирнанотх слегка потемнел, потом снова засветился с прежней яркостью. «Да ты говоришь то, что думаешь», — промолвил Брент, явно не заметив этого мимолетного затмения. «Что ж, больше не буду тебя испытывать. Однако попытаться я был должен». Он снова остановился, уставившись на Бенедикта. «Ты слишком хороший человек, брат, чтобы тратить себя на заварившуюся в нашем королевстве кашу и защищать то, что, безусловно, обречено на провал. Учти, Бенедикт, я намерен одержать победу, затем уничтожить Амбер и старый миропорядок и создать нечто новое. Да, я намерен стереть старый путь и проложить свой собственный. Если хочешь, оставайся на моей стороне. Я буду рад, если ты станешь моим союзником. Я собирался создать идеальный мир, гораздо теснее связанный с царством теней. А впоследствии я намерен слить Амбер с владениями хаоса, ибо хочу расширить этот мир, пронизать линиями пути все царство теней. Ну, а ты смог бы командовать нашими легионами, самой могущественной армией, когда-либо существовавшей во Вселенной. Ты... Но если твой новый мир будет абсолютно идеальным, что следует из твоих же слов, Брент, то какова нужда в огромных армиях? Однако, если он всего лишь будет отражать представление своего создателя, то мне думается, что он станет гораздо хуже того, что существует ныне. Благодарю тебя за лестное предложение. Однако я по-прежнему